Василий Свобода. Василий Свобода очень переживал. Он ходил по костюмерной взад-вперед, пытаясь взять себя в руки. Сегодня был его шанс. Шанс показать себя. Василий был из тех актеров, о которых говорят, невезучий. Вроде и внешность, подобающая героя-любовника, и талант есть, если верить его мастеру в ГИТИСе, но удачи нет. Ему доставались всегда герои, которые умирали или их убивали в начале фильма. И пусть всегда это были главные роли, вокруг смерти которых потом крутился сюжет, но кому хочется быть убитым в первой серии? Сегодня же у него есть шанс проявить себя. Вся съемочная группа гудит, что на площадке будут хозяева студии. И Васе Свободе надо так умереть, чтобы они все охнули. Применить весь свой неординарный талант для того, чтобы сначала все разревелись, а потом захотели его воскресить. Ведь по сценарию первой выпивает яд жена, а он уже потом, не выдержав смерти любимой, допивая бокал. Но ведь есть вероятность, что ему не хватило яда. Ну, например, жена не рассчитала и хлебанула больше. Он не умер, а впал в кому и, выйдя из нее, мстит за любимую. А для детектива и одной смерти достаточно. При этом финал так и не дописали. Значит, оставляют себе шанс менять сценарий на ходу. Василий еще раз подошел к зеркалу. Пожелал себе ни пуха, ни пера, попутно отметив, как он хорош в этом дорогом костюме от Кинелли. В жизни он себе такие вещи позволить пока не мог. Но это пока. «Вперед за мечтой!» – скомандовал себе Вася и пошел на съемочную площадку.